1 ноября 1972 года. А с котенком в конце концов мы разбежались. После возвращения с ВДНХ, чего скрывать, разок по-взрослому целовались. Мать засекла, как мы обнимались, но при Кате ничего не сказала. Только потом устроила мне одному лекцию о вреде ранней беременности. Объяснил, что у нас ничего такого близко нет, но она, похоже, не поверила. Начала у тети Тони выспрашивать. Затем Катька не то советов матери наслушалась, не то подружки накрутили, только стала учить меня правильной жизни. Началось с того, что в школе один охламон спросил про ювелирку с материка. Его отбрил. Катька стала интересоваться. Не сказал, конечно, а она обиделась. Дальше больше. В райцентр поехал вместе с Самуилом Яковлевичем и местным фотографом свадьбу снимать. Как обычно, ночная печать, матерные частушки и выход молодых с вручением альбомов. Денег получил, понятно, меньше, но достаточно. На троих же делили, не считая того, что отдали в дом быта. Тут Катька и говорит, мол, фотоаппарат-то твой, ты горбатишься, снимаешь, а тебе копейки платят. Купи себе увеличитель, бумагу и химию. Будешь снимать от себя, хорошие деньги заработаешь. Во-первых, зачем она в мои дела лезет и мои деньги считает? Во-вторых, никто не знает, что я помимо зарплаты за каждую съемку неплохо получаю. К тому же от Самуила Яковлевича бескорыстия не ждут. Он на должности и вместе с фотками выдает квитанцию дома быта. Берут ее или не берут, и куда пошли потом деньги, никто не ведает. Однако формальности соблюдены, и никаких претензий быть не может. А я, начав класть плату за съемку себе в карман, в глазах целого поселка сразу перепрыгнул в разряд барыг. В-третьих, после первой, максимум второй фотосессии ко мне придут строгие дяди из ОБХСС и скажут «Нехорошо». В СССР так зарабатывать нельзя, а доброжелатели верняк стукнут. Есть еще в-четвертых, в-пятых и просто человеческие отношения с тем, кто меня учит ремеслу фотографа. Опять же, девчонка постоянно зудела. Почему я по субботам на танцы не хожу? Она меня научит танцевать. Пить плохо, напиваться нельзя, но мы с ней по глоточку красненького из бутылок, что с юга привез, могли бы иногда вдвоем употреблять. Одеваюсь я, оказывается, неправильно. Надо не черную рубашку носить, а как все, белую. После аванса вдруг спрашивает. «Ой, ты сегодня денежку у себя получил, да? А сколько? Ну, скажи, мне просто интересно». А как ей объяснить, что на танцах мне жалко терять время? Что не хочу встревать в поселковые разборки среди пацанов? Что белая рубашка в нашей воде желтеет после нескольких стирок, и мне жалко мать, отбеливающую ее. Что черное выглядит красиво, я один так по поселку хожу, и это мой стиль. Зачем объяснять сотый раз про то, что я сердечник, и мне не нравятся последствия употребления алкоголя и табака? Секрет, кто сколько зарабатывает, любая бухгалтерия хранит свято. У меня родители о заработках не спрашивают. Почему я должен докладывать про свои денежные поступления любопытной болтливой девчонке? Когда постарался мягко донести до Кати, что есть вопросы, которые ее не касаются, она устроила истерику, развернулась и ушла. В школе о разрыве сразу узнали. Котенок подружкам рассказала про наш разговор с мельчайшими подробностями. Ириска бросает ехидные взгляды. Кое-кто посочувствует. Кое-кто злорадствует. Как мне тишком стукнула Жанка, девчонки ждут, что я побегу мириться и спорят, как именно буду просить прощения. Катька решила меня простить, но только со второго раза. Мама вечерами непрерывно вздыхала. «Где же Катенька? Почему она к нам перестала заходить?» 2 дня терпел. Потом терпение лопнуло, и я серьезно поговорил с отчимом. Рассказал, в чем дело и почему так произошло. Дядя Володя с уважением посмотрел и пообещал, что мать прекратит стенания. Кстати, прекратила. Только напоследок прочла лекцию на тему «Любовь не вздохи на скамейке» и «Мы в ответе за тех, кого приручаем». На прямой вопрос «Я виноват в том, что не стал рассказывать все подробности о себе и своих делах?» ответила «Ну, ты же мужчина». Логику не понял. Разговоры. «Я тут узнала, что Лёша Костров москвич, а собирается после школы возвращаться домой. Интересно, правда?» «Да, милая, я тоже об этом думала. Главное, он очень понимающий юноша». «Пап, мам, вы про что?» «Доченька, ты же собираешься поступать в институт? Почему не в Москве?» «Полностью согласен с мамой. Столичное образование имеет много плюсов. Можно поступать и в Москве, но при чем здесь Лёша? Он серьезный мальчик. С ним можно договориться, чтобы ты осталась жить в столице. А мы с мамой потом к тебе переедем жить». «Я ничего не поняла». «Какая ты у нас еще маленькая. Если мальчик умный, ему можно кое-что предложить, чтобы всем стало хорошо». «Мама говорит, что без прописки пристроиться в московский кооператив нельзя, но если ты выйдешь замуж за москвича, то вам можно будет купить трехкомнатную квартиру». «Мне же он совсем не нравится, ну, почти совсем. И замуж я не собираюсь, вот еще, жить непонятно с кем». «Вместе жить не обязательно, от него нужна только прописка. Потом вы можете развестись. Он получит однокомнатную квартиру, ты двухкомнатную. Мы приедем к тебе жить и снова поменяем квартиру на трехкомнатную. У нас есть знакомый маклер с большими связями». «Лёша никогда не согласится. И я тоже не хочу. Вы сами знаете, почему». «Я знаю, ты знаешь, папа знает, что у нас в семье есть кое-какие обстоятельства. А остальным про это знать и не стоит». «Ты пойми, мальчику много не надо. Стрельни глазками, и он уже твой. У него уже есть подружка, просто они сейчас поругались». «Вот видишь, как все удачно складывается». «Мне же Ирка сама так велела делать. А ты больше ее слушай. Ухи растопырь поширше, и пусть тебе на них кто хочет лапшу вешает. Ирка сама с ним погулять мечтает, а мать против. Вот и сидит, как злая собака на сене. Ни себе, ни людям». «Стерва! Значит, она специально?» «Да, говорила. Делай, как скажу, он с рук будет кушать. И что теперь? Может, ему дать?» «Тогда совсем дурой будешь. Мужики ценят только то, чего сами добились. Взять он, может, и возьмет, только потом к другой сбежит. От тебя все получил, зачем ты ему нужна?» «Я маме его нравлюсь. Это пока, потом, может, другая понравится. Так что делать-то?» «Поговори с ним, слезу пусти, дави на жалость. Или наоборот, найди другого парня и заставь ревновать». «Ты как думаешь, Лёшка к Катьке вернется?» «Не знаю. А тебе зачем? Сама с ним закрутить хочешь?» «Да нет, не знаю. Можно было бы вообще. Катька тебя с потрохами сожрет. Не сожрет, подавится. Да и не нужен мне ее Лёшенька». На нее Игорёк из ее класса поглядывает. «Можно попробовать их свести». «Ну ты придумала. А давай сведем». «Что она, сама должна с тобой заговорить? Подойди, пригласи в кино. А там темнота, друг молодежи». «Думаешь?» «Я с Ленкой так и задружился. Это она сказала, что ты котенку нравишься». «А писарь?» «Что писарь? Сам виноват, раз его девчонка бросила». «Ну не знаю. У меня рубль есть и мелочи копеек 40. Хватит?» «В будний день на два раза, и оба с мороженым. Только билеты бери на последний ряд». 6-7 ноября 1972 года. «С 6 ноября неделю не учимся. У нас каникулы. Как члена комитета комсомола и знатока иностранных языков, меня еще в сентябре обязали подготовить номер на школьный концерт к 7 ноября. Будет комиссия из области. Школе надо произвести хорошее впечатление. Желательно перевод чего-нибудь иностранного. Очень желательно рассказ о тяжелой жизни рабочего класса за границей. В прошлой жизни мне тоже навесили задание приготовить номер, но обошлись без ограничений. Тогда читал Маяковского, затем с ним же попал на областную олимпиаду. Занял первое место и был удостоен предложения поступить в театральный институт в Хабаровске. Вне конкурса, на специальность актерское искусство. Однако не воспользовался возможностью. Во-первых, после 10 класса мы в Москву возвращались, а во-вторых, не верил, что стану известным артистом, и решил, что лучше быть средним инженером, чем средним актером. В новой жизни Маяковский уже не прокатит. Пришлось искать хороший перевод. Долго думал, пока случайно не наткнулся на старую пластинку 1961 года. Фирма «Мелодия», «Ташкентский завод», «Вокруг света», 9-я серия. На в меру запиленном диске последней песней шла «Англия», 16 тонн, Трэвис, Герберт Рид. Сразу вспомнил клип Курия на Ютубе, в свое время он мне очень нравился. Восстановил слова, порепетировал. Со слухом у меня напряг. Но тут почти речитатив, справлюсь. Школьному ансамблю показал пластинку, те согласились подыграть. И вот 6 ноября концерт школьной самодеятельности в клубе. Выхожу на сцену в том же самом, не джинсовом, черном костюме из альбатроса. Клетчатая ковбойка под жилетом оттуда же. Ремень с пряжкой Коли Кима и моднючие лаковые полуботинки отчима. Только золотой фикса не хватает, а то все девчонки были бы моими. Завожу политически правильный рассказ, типа «30-е годы, тяжелая жизнь шахтеров, наличных денег не дают, товары под запись в магазине шахты, как у наших рабочих до Октябрьской революции». Дескать, в таких условиях родилась песня, ну и так далее, что положено. Народу не очень интересно, однако 2 минуты выдержали. Подражая Теннесси Форду, легендарному исполнителю этой песни, начинаю щелкать пальцами, отбивая ритм. Тихонечко вступает школьный ансамбль. Они говорят, человек — это грязь, простой человек — это быдло и мразь, знай, давай им пинка, жилистые руки, тупая башка. Необычная подача, совсем необычные для советской сцены слова. Зритель начинает прислушиваться. Когда дошел до... Промозглым утром в дождь я родился тут. Нарвись на неприятность, так меня зовут. Меня воспитала старая львица. Справиться со мною не нашлась девица. Мама довольно заулыбалась. А девчонки вспомнили эпопею с котенком и зашушукались. «Попадешься навстречу, отвали, зашибу. Те, кто не понял, давно уж в гробу. Один кулак железный, второй стальной. Одной рукой промажу, достану другой». После этого куплета ребята закивали. Нормальное дело, понятное. Наш пацан любит помахаться. После последних строк зал взорвался аплодисментами. Народ в поселке простой и непосредственный. Стали требовать повтора. Исполнил еще раз, но на английском языке. Понравилось значительно меньше. Зато убедились, что такая песня действительно есть, а не я ее придумал. Лёлька, которая пошла после меня, показала большой палец. Леонид Андреевич, наш директор, похвалил. Хороший номер. И идеологически грамотно ты подачу выбрал. Молодец, Костров. Когда сел к родителям, мама шепотом сделала замечание. «Не такая уж я и старая». Видимо, с львицей согласна. Собственно, по гороскопу она родилась под знаком льва. В антракте ребята тоже одобрили. «Правильная песня, не блатная, но настоящая, пацанская». Так я не думал, не гадал, однако невольно угодил зрителям. После концерта дернули к комиссии. Хоть я им понравился, но номер дальше поселка решили не выпускать. «Слишком он непривычный, вдруг чего?» Спросили, могу еще что исполнить. Глядя тяжелым взглядом на слушателей, негромко начинаю читать чеканные строфы Маяковского. «Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платья. Хочу сиять, заставить заново. Величественнейшее слово. Партия». Одобрили и велели именно с этим стихотворением ехать на областной конкурс. Однако посоветовали подготовить дополнительно еще несколько произведений. На случай, если вдруг выйду из первого тура. Я более или менее помню ход конкурса. Первое место тогда получила как альтернативный ничей кандидат. Драчка была в жюри. Там каждый своего кандидата продавливал. Не договорились, и чтобы никто сильно не обиделся, выдвинули нейтрального кандидата — меня. В принципе, могу попробовать повторить результат. На демонстрацию ходили всей семьей. Там ко мне подошел старший Крюков, отец Вовки. Тот пошел учиться в Новосибирский универ. И ведь приняли Охламона. Чуток поговорили за жизнь, и Федор Владимирович сунул мне в карман газетный сверток. Говорит: «Здесь доля Челдона от моей бригады за последнее лето. Ты вроде как его наследник. Опять же, наши на могилку ходили. Батюшка сказал, что ты оплатил сорокаусты, крест, оградку. Словом, тебе отходит его долянка». «Спасибо, но я ж не за это». «Положено. И вот еще что. Челдон жилку дал, да закончилась она. Может, от него другая осталась? Мы бы от общества отблагодарили». «Так ведь осталось. В той книжке, что дядя Петя перед больницей дал прибрать, несколько карт нарисовано. Ну как карты, скорее наброски с абрисом, по таким геологи ходят. В карманчике на задней обложке лежит кусок трехверстки. На нем отмечены места вдоль распадка. На обратной стороне прикинуто, сколько можно взять золота. Судя по всему, геолог прогноз делал. Сам я мыться не буду. Не умею, да и бригада нужна. Можно было бы отдать человеку, однако опасно. Вопросы начнутся. Где взял? Что еще на хранение тебе было отдано? И главный, а не у тебя ли казна Челдона?» Во избежание неприятности ответил уклончиво, хоть человек с виду и хороший. Потом посмотрел. В свертке ни много ни мало 3000 рублей лежало. Приличные деньги. Можно было бы отдать книжку. Еще денег бы подкинули. Может, в долю от добычи бы взяли. Одно мешает. Когда с Челдоном в последний раз виделся, тот сказал, что именно Крюков их команду КГБшникам сдал. Думаю, прихватили старшего Крюка на золотишке. Вот он теперь и старается, чтобы на нары лет на 5 не присесть. Я не против, пусть живет как знает, но мне светиться около золота ни к чему. Деньги — дело такое. Мне дали, я взял и сказал спасибо. Мало, еще раз скажу и на могилку потрачу. А сам-то я пустой, ничего у меня нет и никогда не было. Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. И вообще, глуп, туп и перхоть меня совсем замучила. А что подарили, как буду в Питере, в церковь на помин души Челдона отдам. За столом, когда отмечали годовщину революции, дядя Вася сказал, что в Ягодное по Зимнику груз повезут. Зимник — это дорога по снегу. Поселки, расположенные в глубине полуострова, не на побережье, вертолетами много не перебросишь, дорого. Стройматериалы, горючку, продукты. Да что говорить. Почти все тянут из портопунктов тракторами по Зимнику. Из бруса сколачивают огромные сани, прилаживают к ним полозья и нагружают товар. Собирают десяток или два тракторов, цепляют груз, так и везут куда надо. Если караван большой, один трактор с бытовкой. Но стараются обойтись, ведь лишний груз не оплачивают. За рейс в 1,5-2 недели поездку туда-обратно можно заработать 1000 рублей и больше. Зимой самая выгодная работа, но очень тяжелая и достаточно опасная. Редко бывает, что рейс обходится без происшествий. То промоина в реке маршрут перекроет, то трактор заглохнет, то буран на 2-3 дня зарядит, после него надо откапываться и заново пробивать дорогу. Если заболел, обморозился или поломался, придется ждать с лечением до ближайшего поселка, чаще всего до конца маршрута. Совсем не факт, что вертолетом эвакуируют, ведь рации с собой не берут. Так вот, после праздников он в рейс идет. Вдруг какой трактор поломается или еще что? Ну и заработать хочется. Он каждую зиму ездит. А в Ягодном списанный газон стоит. Он уже побазарил с местными, его готовы отдать за символическую плату. Дядя Вася предварительно договорился. Обратно можно на освободившихся санях притянуть. Но придется чутка аргументировать. Словом, ящик водки и останки экспериментального газона мои. 100 рублей за кота в мешке. Мне решать, надо ли. Согласился рискнуть. Деньги пока есть. Разговоры. «Что делать-то будешь? Такие деньжищи!» «Не знаю. Я же в выигрыше был, мне любая карта годилась. Кроме туза». «Угу, кроме туза». «Отца, может, попросишь?» «Третий раз. О, после второго на меня, как на придурка, смотрит». «Может, занять у кого?» «У кого?» «Есть один человек». «Кто?» «Лёха Писарь при деньгах. У него всегда на кармане лежит». «А если не даст?» «Ну, не даст. Хуже все равно не будет. Ему надо объяснить, что карточный долг — долг чести. Тебе 3 дня на сбор денег дали. Он авторитетный пацан, должен понять. Вдруг не поймет». «Ну и что? Не поймет, значит, не поймет. Что ты как маленький? Я тебя уговаривать должен. Делай сам, что хочешь». «Пошли, рядом постоишь. Одному мне что-то стрёмно». «Ладно. Пошли, постою». 8 ноября 1972 года. На день рождения Юн меня пригласила заранее. Ни одного из класса все были приглашены. Что дарить? 16 лет все-таки дата. Опять же, девчонка. Пацанам я привезенные летом из отпуска радионаборы «Юный техник» дарил. Однако вывернулся. Вместе с дядей Витей из меди соловом сварили бронзу. Отлили в медальон, на котором по кругу выгравировали красивым шрифтом. Юн Маша, 16 лет. А в центре ее профиль с фотографией. Фотогальваника, как начальник учил. Неделю возился. Хотя, если по чесноку, чуточку грубовато вышло. Подарок понравился. Благородный цвет бронзы хорошо смотрелся на фоне смуглой кожи новорожденной. То, что делал сам, тоже оценили. Народу собралось много. Были ребята из нашего прошлогоднего класса, которые остались в поселке. Даже Кимба пришла. Еще пара подружек и трое знакомых ребят. Без Машкиных родителей не обошлось, но они весь вечер просидели в своей комнате, не мешали. Хотя в щелочку временами мама подглядывала, я заметил. Как обычно, поели, попели, потанцевали. Когда до меня гитара дошла, вспомнил Петра Лещенко и под настроение запел. Стаканчики граненые упали со стола, Катюшенька-красавица да бросила меня. Катюшеньку приплел вместо непонятных рамды-мады. После первой же строфы девчонки плотно окружили меня. На куплете «Не бьется сердце бедное, и одинок я вновь. Прощай ты, радость светлая, прощай, моя любовь!» Сочувственно стали вздыхать. А Ириска мстительно ухмыльнулась, подсела ко мне и плотно прижалась, впрочем, не мешая играть. По окончании песни шепнула. «Про меня ты никакую песню не пел!» Из духа противоречия или уж, не знаю сам почему, завел «Ах, эти черные глаза!» Услышав: «Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жила». Девчата сильнее сплотили свои ряды. Ирка, почти обнимая, положила руку на спинку дивана за мной. «Ах, эти черные глаза! Меня любили! Куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой?» По окончании песни шепнула. «Что ты надумываешь себе? Нет у меня никого». «А, нет никого. Как будто я не видел, как она с парнем обжималась. Одноклассницы смотрят на нас с Иркой, как будто я для той сам песню сочинил. И ведь не переубедишь их никак». Подружка млеет от удовольствия, потом при всех в щечку чмокнула. Колька ревниво спросил. «Ты где такие песни выкопал?» «Петр Лещенко. Пластинки до войны популярны были». Девчата просили еще что-нибудь, но я отказался. Другим ребятам тоже хочется себя проявить. Когда расходились, 2 пацана из класса подошли, Серый и Степа. Оба в этом году приехали, потому и задружились. «Лех, вопрос важный. Я просить хочу, только... понимаешь? Короче, что надо, не тяни резину. Я цветочку проигрался в карты. 3-й раз. Деньги нужны. Говорит, не заплачу, фуфлыжником буду числиться». «Первые разы платил?» «Да, у отца брал. Обещал, что больше никогда, а вот... Главное, я в выигрыше был». «Понятно. Цена вопроса...» «Много. Много сколько? Что мне, клещами из тебя тянуть? 100, 200, 1000? 20. 20 тысяч? Обалдел? 20 рублей! Как скоплю, отдам! Уф, умеешь ты испугать человека. Отдашь, не вопрос. 3 раза, говоришь? Да, главное, я понял, выигрыш и был. Еще кто проигрался? Да почти все проигрались. Цветочек только всегда в плюсе. Сам ему отдам. Где катран устроили? Что-то измена меня душит за Цветочка. Раньше он пытался младших уму-разуму учить, но его одернули. Врал, что у него брат сидит, зато получил кликуху подснежник. Еле-еле сменил на Цветочек. Гнилой он, надо сходить посмотреть. Тем более катран разместили в клубе. Пошли втроем. Цветочек сидит за столом, банкует. Меня увидел, орет: «Какие люди, и без конвоя! Садись сюда, стеры покатаем!» Я вообще за серого монету принес. Ну, раз зовешь. Беру со стола колоду. Новая, только из пачки, неигранная пока. Но что-то давит. Плотно сбитая колода, однако есть мелкие неровности по обрезу. Тяну выступ. Туз червей. Кидаю, тяну еще. Туз бубен. Еще туз треф. Еще туз виней. Спрашиваю. Под очко точили? Голые быки идут на сдачу. Не сяду. Коцаным штосом играть не умею. Пацаны то на меня, то на тузы смотрят круглыми глазами. Цветочек быстро собрался с мыслями. «Что ты гонишь? Нормальная колода, только достали из пачки!» «Тебе нормальная, ты играй. Мне предложили, я отказался». «Почему колода на очко заточена?» «Не ко мне. Хочешь разобраться? Позови кого-нибудь, да хоть дядю Гришу. Он сам говорил, что катал и ходил. Ко мне какие претензии? Играть не сел? А что, обязан?» Пацаны уже просекли тему. «Дураков нет». Санек Быстрик, он тоже за столом сидит. Взял дело в свои руки. «Лёха, никаких вопросов, иди домой, мы тут сами порешаем». И так ласково, по-доброму, проникновенно на Цветочка смотрит. Тот понимает, куда дело клонится. Может, и сбежал бы, да кто его отпустит? «Димон, мухой за дядей Гришей, крапуз к Пушкину, скажи, перетереть надо». 13-17 ноября 1972 года. После каникул в классе стало меньше на одну девочку. Семья Лианы срочно переехала. Как говорили в поселке, в Питер к главе семейства. У него совсем плохо с ногой, вот он и договорился о переводе своих. Немного грусти есть, столько уроков за одной партой отсидели. Встретимся ли мы когда-нибудь, никто сказать не может. Тем паче меня гложут некие подозрения по поводу ее отца. Жанка держал меня в курсе девчачьих сплетен. Кате мигом доложили про песни на днюхе и что Ириска липла ко мне. Теперь она не знает, как поступить. Опять же, стала сомневаться, вернусь ли я к ней вообще. Подружки ее жалеют, но и осуждают за то, что поспешно стала гнуть свою линию. Мальчишки ничего не понимают, поэтому надо с ними действовать более дипломатично. Большая часть девиц за Катькиной спиной еще и злорадствует. В школе по автоделу, оно у мальчиков вместо труда, принимали зачет по билетам ПДД. Я ответил на отлично. Мне автодело важно и актуально в свете получения прав на мотоцикл, а потом еще и на машину. В декабре мне исполняется 16 лет, хоть поездить до мая не удастся, но получить документ хочется. Осталось всего 2 зачета, и желание осуществиться мне обещали. Цветочек, ныне опять подснежник, отделался легким испугом и слегка набитой мордой. Дядя Гриша подтвердил, что колода точеная, да еще и с крапом, причем сбита очень грубо, только для таких сявок, как пионеры, и годится. Пушкин пошел поговорить с родителями Шулера. Главой семьи оказалась мать, но смысл разговора не поменялся. Никто в семье не сидит, не сидел, и ей очень хочется, чтобы так оно оставалось. Выигранные деньги родители вернули. Обещали воспитывать ребенка, но он у них совсем от рук отбился. Ко мне Пушкин пришел посоветоваться. Что тут скажешь? Убить? Побить? Оно кому-то надо из-за подснежника идти на малолетку. Решили считать мухлевщиком и ни в какие дела не брать. Пусть живет один, как хочет. С подснежником в классе отказались сидеть даже девочки. Дальше жизнь покажет. В четверг начальник вошел в студию с сумкой и, как я сразу понял, не просто поболтать. Он запер дверь и начал разговор. «Лёша, я с понедельника в отпуск иду. 7 лет не был, возьму разом и отдохну». Я слегка прибалдел. «Отпуск зимою нет интереса брать. 7 лет с учетом северных? Его полгода не будет. Чего-то я не понимаю. Впрочем, раз пришел, сам расскажет». «Свои вещи из фотолаборатории забери». «Понял, заберу». «И мои вещи пусть у тебя в студии постоят. Там ничего такого. Фотоаппарат да чемодан с новыми вещами. В них уеду. Хочешь, открою, покажу». «Нет, не надо. С меня причитается хороший подарок. Вот, смотри». Выкладывает приблуду, которая делает 6 снимков 3х4. Ну да, она же его, а не кооператива, имеет право забрать. Добавляет старую камеру, воспетую фронтовыми корреспондентами Лейку. Плюс несколько прибамбасов для печати снимков на документы. Обойтись без них легко, но удобно и чуток экономит время. Штук 5 книжек по фотографии из 10 коробочек из-под диафильмов с переснятыми страницами статей на фотографические темы. «Мне это больше не пригодится. Я получил вызов и лечу в Питер подавать документы в АВИР». Третья волна эмиграции. Евреи массово уезжают. Анекдот в то время ходил. Идут 2 еврея, о чем-то разговаривают. Их догоняет третий и вклинивается в беседу. «Я не знаю, о чем вы говорите, но согласен, надо уезжать». Понятно, почему отпуск длинный, не хочет в поселке светиться. К подавшим документы на выезд отношение было очень не очень. Большинство считало их предателями родины. Вещи на квартире хранить боится, вдруг кто влезет. Решит, что будущий эмигрант увезет с собой слишком много ценностей. «Смыл Яковлевич, я вас понял. Пусть вещи стоят, с ними ничего не случится. Вам хватит отпуска. Оформлять ей 1 и 2 могут». «Лёша, ты все прекрасно знаешь. Но я не секретный физик и уже немного договорился. Обещали быстро отпустить. Приеду, возьму в АВИРе бланки. Здесь их милиция заверит. Тогда уеду из поселка окончательно. Осяду в Питере. От АВИРа недалеко и зима помягче нашей. Отпускные уже получил. Послезавтра улетаю. У меня к тебе предложение. Купить кое-что полезное. Если есть немножко денег, например, 300 рублей, могу отдать новый пистолет АПС с кобурой, запасными обоймами и запасом патронов. Стреляет очередями. Серьезная вещь. Чистый, прямиком из воинской части. Лёша, тебе интересно?» «Не очень. Но чистый ствол всегда пригодится». «Да, интересно». Самуил Яковлевич торгует дальше. «Есть бельгийский кобальт. Маленький карманный револьвер. Приличного калибра. Тоже чистый, ни разу не пользованный. Гарантирую. Барабан 5 патронов 38-го калибра. Их в наличии коробка. 20 штук. Сувенирная, довоенная работа. 200, ну пусть 150 рублей. Вообще-то в дороге я его ношу с собой. Но сейчас, сам понимаешь, побаиваюсь. Вдруг после АВИРа начнут придираться и перед самолетом погранцы обыщут». «В теории могут, но нужен ли револьвер мне? Целая коллекция оружия собирается. Однако патроны есть, значит, стоит взять». На лице уже бывшего наставника отразилась борьба чувств. «Жадность, понятно, но что она давит?» «Предложу очень специфические средства. Хотел уничтожить, но тебе могу продать. В фотохимии раньше пользовались цианистым калием. У меня остался пузырек. Есть компонент фиксажа, который при контакте с кислотой выделяет пары цианида водорода. Есть смертельная гадость. Растворяется в кипятке, вкус слабый, легко маскируется лимоном. Еще осталось несколько упаковок клофелина. С алкогольными напитками на время вырубает человека. Извини, но меньше 200 рублей взять не могу. Рецепты и способы применения дам». С осторожностью жадность боролась, с осторожностью. Хотя он считает, что я не в курсе отравления Марка Аркадьевича, как все списываю смерть на инфаркт. Жизнь долгая, многое может пригодиться. 300, 150 и 200. Всего 650 рублей, верно? Человек облегченно вздыхает. Верно. Тогда мне придется чуть-чуть побегать, чтобы набрать такую сумму. Иди, я пока приготовлю вещи. Выхожу от себя, весь кооператив гудит. Оказывается, про отпуск народ только узнал. Думаю, из наших главбух была в курсе. Кто-то же отпускные рассчитывал. Женщины косточки Самуилу Яковлевичу моют. Решают, почему так долго гулять хочет. Послушал варианты. Богатые у людей воображение. Однако про Израиль никто не вспомнил. Оно понятно, евреи в поселке есть, но никто ни разу от нас не уезжал. Пошел домой, достал свою кассу, взял 1000. На работу вернулся, отдал деньги, получил товар. Начальник поставил ко мне в шкаф чемодан и алюминиевый ящик с лингофом. Отпускные он уже получил, дела сдал, послезавтра утром улетает на несколько дней. Но отходняк не устроил, обещал по возвращении. Я ушел с работы пораньше, чтобы отнести купленное домой. Понятно, решил посмотреть на свои приобретения. Интересно же. Маленький чемоданчик, однако, побольше балетки уместил все покупки. Первым открыл бумажный пакет с несколькими упаковками клофелина, завернутыми в целлофан. 3 пузырьками с фотохимией и рукописной инструкцией в тетрадке в линеечку. Четким бисерным почерком написана подробная инструкция по использованию каждого снадобья, но описания эффекта применения нет. Там же, в картонной коробке, нахожу легендарный в наше время, но сейчас почти забытый АПС, автоматический пистолет Стечкина. Про него вспомнят во время войны в Афганистане. Бакелитовая кобура, она же приклад. В ней лежит сам пистолет, даже по внешнему виду, серьезная машинка. Магазин в рукояти наличествует. Еще 4 лежат попарно в двойном подсумке. Они разряжены, но в наличии 10 коробок по 16 патронов 9 на 18 ПМ хватит на зарядку магазинов. На наклейках лиловый штамп с годом выпуска. 1962. 10 лет. Не знаю. Нормально, наверное. Не думаю, что патроны просрочены. Есть масленка и принадлежности для чистки. А вот инструкции нет. Ладно, переживем. Последний открываю коробочку из дорогого дерева. В ней револьвер. Игрушка, если б не калибр. Блестящая, маленькая, чуть больше 11-12 сантиметров. Очень короткий ствол. На рукояти антабка, и к ней пристегнут толстый шелковый шнурок. Шомпол в наличии, а масленки в комплекте нет. Зато лежит коробочка патронов, 20 штук. Револьвер чуть не дореволюционный, а вот патроны свежие. Указан 1968 год выпуска. Американского производства, фирма незнакомая. Где достал у моряков? Пришлось вновь копать. Ювелирку прибрал в сундучок Челдона. Оружие и отраву к револьверам-пистолетам. В пятницу прихожу после школы на работу. А там участковый. Оказывается, Самуил Яковлевич умер. Острое отравление железом. Может, правильнее отравление острым железом? В общем, множественные колотрезанные раны в области живота. В Петропавловске зарезали. Видать, на отпускные позарились. Уже в самом городе нашли. Похоже, ехал в гостиницу, а кто-то знакомый или, может, незнакомый, но придумавший весомый предлог его позвал, отвел в сторонку и там ударил ножом в живот. 16 ран, из них 3 в печень. Умер мой бывший начальник почти сразу. При нем не нашли ни чемодана, ни документов, ни денег. Хорошо, самолетный билет в боковом кармане завалялся. Только по нему и смогли опознать покойника. Крутовато как-то вышло. На Дину Моисеевну не похоже. Сообщить свои подозрения ей и не успел, но она могла без меня что-то знать. Про отъезд кто-то из поселковых мог сообщить, но 16 ран? Не похоже на женщину. Тут человек с крепкими нервами сработал. Ударов многовато. Так на зоне заточкой бьют, Много ударов со скоростью швейной машинки. На зоне? И он химик. Решил посоветоваться с дядей Витей насчет оставленных на хранение вещей. Тот пришел, посмотрел. Фотоаппарат сразу велел унести домой. Ты его купил, пусть тебе и остается. Что загнал, никто не знает. Да и не нужен он никому. Чемодан открыл. Там новые неношенные вещи. Еще даже с бирками альбатроса. Плащ, костюм, ботинки и несколько рубашек. Дяди Вити слишком коротки, мне слишком широки. Что с ними делать? Вдвоем отнесли и чемодан, и металлический кофр с фотоаппаратом ко мне домой. Пусть постоят до времени. На работу вернулся. Там народ весь в непонятках. Как оно с Самуилом Яковлевичем так вышло? Версии строят. Помянули, понятное дело. Три рюмки, как положено. Вновь версии начали строить. Не до работы стало. Возвращаюсь домой, а там отчим сидит, весь из себя растроганный, чуть носом не хлюпает. Спрашивает. «Для мамки ничего не было, что ли?» «Не было», — соглашаюсь я, судорожно пытаясь понять, про что мы сейчас говорим. «Все равно не надо было так тратиться. Столько импорта, каких денег стоит? Мне приятно, но ведь очень дорого стоит, наверное». Оказывается, дядя Витя чемодан с вещами начальника на кухне оставил. Отчим пришел с работы, открыл, увидел новую одежду, померил и решил, что я для него купил. Вещи в самый раз пришлись. А обламывать родителей не стал, тем более, поскольку размер подошел.